15 лет назад. «Пошли», — сказала Вивиан. «Куда?» Я лежала на кровати и читала уже зачитанную книжку «Милые кости», которую привезла с собой. Я отвлеклась и увидела, что Вивиан стоит у двери коттеджа. На шею она повязала красный платок, а на голову надела мягкую соломенную шляпу Эллисон. «На поиски приключений», — сказала она, — «искать зарытое сокровище». Я послушно закрыла книгу и выбралась из кровати. Впрочем, это было совсем неудивительно. Я уже успела усвоить, что Вивиан получала все, что хотела. «Но Эллисон понадобится ее шляпа», — сказала я. «Ты же сама знаешь, как она относится к ультрафиолету. Эллисон и Натали не идут с нами. Мы вдвоем, детка». Она даже не сказала мне, куда именно мы идем. Я просто последовала за ней. Сначала мы добрались до каноэ, потом переплыли озеро. Всю дорогу я мучилась с веслом. «Давай угадаю. Ты в первый раз в каноэ», — сказала Вивиан. «Я плавала на лодке. Это считается?» «Не уверена. Ты плавала в озере?» «В пруду в Центральном парке. Мы туда ходили с Хизер и Мариссой». Я почти рассказала ей про то, что мы раскачали лодку, и Хизер свалилась в воду, но потом я вспомнила утонувшую сестру Вивиан. Вивиан не рассказала мне, как, когда и где это случилось, но я не хотела поднимать эту тему, даже в шутливом разговоре. Я молчала, пока мы не причалили к травянистому берегу, на котором росли тигровые лилии. Вивиан сорвала несколько штук, чтобы сделать букет. Когда мы зашли в лес, она стала отрывать по лепестку и бросать их на землю. «Всегда оставляй след из хлебных крошек», — сказала она, — «чтобы найти путь обратно. Фрэнни научила меня этому в первое же лето. Мне кажется, она боялась, что я потеряюсь». «Почему?» «Я очень часто уходила». Я даже не удивилась. У Вивиан был огромный внутренний мир. Вряд ли он бы поместился в узкие рамки жизни в лагере, ограничивающие нас уроками тенниса и кружком по лепке. Я уже заметила, что она везде скучает. Вивиан уронила очередной лепесток, и я обернулась посмотреть на линию, которая тянулась за нами, обозначая проделанный путь. Лепестки походили на маленькие рыжие следы, по которым можно вернуться домой. «Две правды и одна ложь», — провозгласила Вивиан, отрывая очередной лепесток и бросая его на землю. «Сначала я. Первое. Однажды в метро мужик показал мне свои причиндалы. Второе. Под матрасом у меня фляжка с виски. Третье. Я не умею плавать». «Второе», — сказала я. «Я бы заметила, если бы ты втихую пила». Я подумала про мать и ее запах. Когда она встречала меня из школы, от нее исходил особый аромат. Мятная жвачка не помогала. Да даже если бы помогла, я уже успела научиться различать, что после выпитого глаза у нее тускнеют. «Ты очень наблюдательная», — сказала Вивиан. «Вот почему я хотела, чтобы ты это увидела». Мы подошли к большому дубу. Его прочные ветви раскинулись широко и сформировали навес. На коре был выцарапан знак X, большой и отчетливый, как имя на крышке ящика в кизиле. У основания дерева была навалена куча листьев. Под ней явно было что-то спрятано. Вивиан смахнула их в сторону. Под листьями оказалась старая гнилая деревянная шкатулка. Лак от времени стерся, поэтому вода и солнце сделали свое. Кое-где крышка сгнила, кое-где высохла, представляя собой дикую смесь оттенков. «Круто, правда?» — сказала Вивиан. «Она вроде как древняя». Я пробежала пальцами по крышке, ощущая ряд неровностей. Сначала я решила, что это просто след времени, но потом заметила две бледные буквы, вырезанные на дереве. Я с трудом их различила. Пришлось наклониться. Мне в нос ударило запахом гнили и плесени. ЧК. «Где ты ее нашла?» «Прошлым летом на берег вынесла». «Пока ты тут бродила?» Вивиан ухмыльнулась, явно довольная собой. «Ну, конечно. Она лежит тут бог знает сколько времени. Я притащила ее для истории. Открывай уже». Я подняла крышку. Дерево оказалось мягким и сырым, и я испугалась, что она распадется у меня в руках. Изнутри шкатулка была обита, вероятно, зеленым бархатом. Сказать точнее я не могла, остались лишь жалкие кусочки. Внутри лежало несколько пар ножниц. Это были старые ножницы, с украшенными кольцами для пальцев и тонкими лезвиями, словно ноги у аиста. Я подозревала, что они сделаны из серебра, хотя сейчас потемнели до цвета машинного масла. Винтики заржавели. Я подняла пару и попыталась их открыть. Они не поддались. Возраст и отсутствие ухода сыграли свою роль. «Как ты думаешь, кому они принадлежали?» «Больнице, может быть. На дне есть название». Вивиан взяла шкатулку, закрыла крышку и перевернула ее. Ножницы загремели, как разбитое стекло. «Видишь?» На дне было написано три слова. «Собственность Тихой долины». «Интересно, как они сюда попали?» Вивиан пожала плечами. «Да их несколько десятков лет назад выкинули в озеро». «А ты у Фрэнни спрашивала?» «Да ты что? Я хочу, чтобы это осталось в тайне. Про шкатулку никто не знает, кроме меня. И тебя. Почему ты мне ее показала?» Я склонилась над шкатулкой, и мне на лицо упала прядь волос. Вивиан потянулась и заправила ее за ухо. «Я твоя старшая сестра на лето, помнишь?» — сказала она. «А старшие сестры делятся секретами».